Глава восьмая. «Твою мать!» — хотел крикнуть я, но успел выдохнуть только «твою!» Как пол подо мной исчез в буквальном смысле этого слова. И я ощутил, что падаю. Длилось это совсем чуть-чуть. И закончил фразу я уже после приземления. «Мать!» Было больно, хотя упал я удачно, ничего себе не сломав и не разбив. Встав на ноги, поднял голову и посмотрел вверх. Да. До потолка метров 5. Как ни прыгай, не допрыгну. В дыру в потолке смотрит чье-то обеспокоенное лицо. Волан! Волан! Ты там как, живой? Волан! Да нормально все, только ноги ушиб. Мне бы выбраться отсюда, немного нервным голосом попросил я. Лицо в дырке исчезло. Я решил осмотреться, насколько хватало света. А света намного не хватало. Такое ощущение, что я оказался в каком-то коридоре. И, судя по всему, коридор был длинным и непрямым. Потому что в неверном свете, что пробивался через дырку в потолке, я отчетливо видел поворот коридора. Сходить глянуть, что там? «Волан, ты еще здесь?» В дыре опять показалось лицо, и лицо это принадлежало Рыку. «Нет, блин, меня здесь нет!» — раздраженно ответил я. «Как я отсюда выберусь? Взлечу?» «Не сердись!» — примирительно пробубнил Рык. Он явно чувствовал себя виноватым. Еще бы он не чувствовал. Это была его идея пойти в развалины и искать тайную комнату. Эх, а как хорошо все начиналось!» Нам удалось справиться с болезнью сына герцога. Правда, для этого пришлось посещать дворец на следующий день. Нас с мамой сразу провели в покое Гарольда, где уже был и герцог, и семейный маг-лекарь, которого мама иначе как кочерышка звать отказывалась. Герцог чему-то радовался и много улыбался. Я подумал, что этим нужно воспользоваться. Да и о чем попросить я уже тоже придумал. «Ну, Гарольд, как ты себя чувствуешь?» — веселым голосом осведомилась мама. «Спасибо, Герра. Очень хорошо. Давно так хорошо себя не чувствовал», — со сдержанным ликованием ответил сын герцога. «Ну, это заметно», — улыбаясь, сказала матушка, порылась в захваченной с собою сумке и извлекла из нее какой-то фиал. «На-ка, выпей. Тебе это сейчас необходимо». Гарольд взял протянутый ему фиал, понюхал и, поморщившись, выпил. Общее укрепляющее плюс нормализация энергетической составляющей организма. Так он быстрее наберет магическую форму, пояснила мама, заметив вопросительный взгляд герцога. «Если все будет идти так же хорошо, — продолжила она после короткой паузы, то через неделю ваш сын вернет себе свою физическую и магическую форму, ваша светлость». Потом строго посмотрела на Гарольда и произнесла: «С завтрашнего дня уже можно начинать тренировки, правда, первые пару дней в щадящем режиме». «Проконтролируй», — небрежно бросила она, в этот раз посмотрев на кочерышку. Тот молча кивнул. Я включил магическое зрение и осмотрел Гарольда. Как мама и сказала, с ним все было в порядке. Канал не только не увеличился, он еще и начал разрушаться. Причем та часть, которая осталась у Гарольда, разрушалась намного быстрее. У меня создалось впечатление, что организм Гарольда начал сам бороться с инородным влиянием. Отросток канала, идущий от медальона, тоже разрушался, но медленнее. Нужно было проверить, что случится, если Гарольд возьмет этот медальон в руку и оденет на шею. Мы с мамой по пути во дворец герцога договорились это проверить. То есть мама попросит Гарольда сначала взять медальон в руку, а потом, если я не подам никакого знака, а буду спокойно стоять и молчать, она попросит одеть его себе на шею. А вот дальше возможны варианты. Если все нормально, то я стою и молчу. А если что-то не так, то у нас есть две обговоренные фразы, которые я должен произнести, и в зависимости от того, какую фразу я скажу, мама будет выдавать дальнейшие рекомендации. Фраза же самая невинная. И если я спрошу: «Мам, ну что там?» Это значит, что у Гарольда все хорошо, и можно продолжать жить, как жил, и обращаться с медальоном, как и раньше. А вот если я спрошу: «Ну что, мам, есть видимый результат вчерашнего лечения?» Это значит, что все не очень хорошо, и рекомендации матушки будут очень осторожными, пока мы не найдем способа пообщаться без лишних собеседников. И в самом крайнем случае, если все будет ну совсем очень плохо, я просто быстро сниму с него медальон сам, а потом отговорюсь, что показалось, будто бы появился скол или еще что-нибудь в этом роде. Гарольд, на всеобщей волне радости мама решила не тянуть, как иногда говорит батя кота, за достоинство, и побыстрее закончить с проверкой. Пожалуйста, мне нужно, чтобы ты взял медальон в руку. Гарольд кивнул, и мы все переместились в его кабинет. Гарольд не спеша подошел к столу и, поколебавшись несколько мгновений, решительно взял медальон в руку. Магическое зрение я не выключал, поэтому плотно контролировал все, что происходило с этим губительным каналом. Сначала, после того, как сын герцога взял медальон в руку, концы канала вроде дернулись навстречу друг другу, но как-то вяло, просто обозначив движение, а не начав его. Да и сами концы канала выглядели плохо. Они стали тонкими и прозрачными. На самых кончиках так и осталась чернота, которая потихоньку захватывала все больше и большие участки. Я молча стоял, не делая никаких движений. И матушка скомандовала: «Гарольд, одень его себе на шею, как обычно ты его носишь. Я имею в виду не просто на шею, а еще и убери, где он у тебя обычно бывает». Гарольд опять молча кивнул, одел медальон на шею и убрал его под рубаху. В магическом зрении ничего не поменялось. А это значит, что нам нет нужды уничтожать медальон, и сын герцога вполне спокойно может им пользоваться. Я думаю, что этому известию он порадуется. Насколько я могу судить, он очень любил свою мать. «Мам, ну что там?» — произнес я договоренную фразу. Мама оживилась, отвела взгляд от Гарольда, на которого смотрела последнюю минуту, тоже включив магическое зрение. Что уже она там увидела, я не знаю, но после моих слов она опять достала из своей такой небольшой на вид сумочки очередной флакончик и, протянув его сыну герцога, безапелляционно заявила: «Пей». От ее тона кочерышка сжался, герцог вздрогнул, а Гарольд схватил флакон и тут же опрокинул себе в рот, а потом вместе с отцом уставился на мою матушку. Матушка довольно улыбнулась и, обращаясь к Гарольду, самым безмятежным тоном попросила: «Маркиз, не дадите свой медальон на пару минут, а то мне нужно кое-что уточнить». «Конечно», — согласился сын герцога, послушно снял медальон с шеи и уже вознамерился протянуть его матушке. Но тут в дело вступил я. «Можно?» — я с просительной интонацией протянул к медальону руку. Гарольд вопросительно посмотрел сначала на герцога, тот безразлично пожал плечами, потом на матушку, та поощрительно улыбнулась и положил медальон в мою протянутую ладонь. «С вашего позволения, — пояснил я свои действия, — хочу рассмотреть получше. Это очень красивая вещь, созданная настоящим мастером». Воодушевление в моем голосе было хоть отбавляй. Пока мы шли ко дворцу, мама предложила мне посмотреть на энергетические структуры всех присутствующих, которых она называла аурами, и попробовать обнаружить на этих аурах след медальона, потому что любая вещь, которой мы касаемся, оставляет на ауре свой след. «По этому следу, — сказала она, — можно узнать, кто прикасался к медальону из тех, кто не должен был его трогать. И таким образом можно попробовать вычислить злоумышленника». Как это сделать, она не знала, но дала несколько подсказок, которые должны были, по идее, облегчить мне это действие. Следуя ее совету, я взял медальон в руку и попытался посмотреть сквозь его энергетическую структуру, ауру, на ауры всех присутствующих, сам делая вид, что вовсю любуюсь его красотой. Свою я, естественно, не видел. А вот из присутствующих следа структуры медальона не было только у Луи, который к нему никогда не прикасался. А у герцога Гарольда и, что было странно, у кочерышки такие следы имелись. Причем у Гарольда и кочерышки очень хорошо выраженные, а у герцога тусклые и тонкие, еле заметные. Я внимательнейшим образом рассмотрел все следы, чтобы потом подробно описать матушке, будь таковое потребуется. Все-таки необыкновенной красоты вещица. Восхищенно пробормотал я, передавая маме медальон. Великий мастер воял. Герцог почему-то очень подозрительно на меня посмотрел, но ничего не сказал, а перевел взгляд на маму. Мама зажала в кулак медальон и, закрыв глаза, замерла. Рассматривала она там что-то или просто делала вид, я не знаю. Но если она там увидела что-то интересное, то обязательно расскажет. Постояв несколько минут с закрытыми глазами, мама разжала руку и вернула медальон хозяину. «Спасибо», — она лучезарно улыбнулась Гарольду. Герцог вопросительно посмотрел на маму, но никаких пояснений с ее действиями не получил. «Мам!» — я склонился к ее уху и начал громко шептать, рассчитывая, что меня услышат. «Пока его светлость в хорошем расположении духа, может, попросим его, чтобы он распорядился зарядить мне мое огненное кольцо? А то вчера, когда я тебе силу отдавал, оно все закончилось. А ты же знаешь, у меня дара нет, и зарядить я его не смогу». Мама посмотрела на меня и кивнула. Я перевел взгляд на герцога. Он стоял и улыбался. И улыбался какой-то доброй, немного грустной улыбкой. Мама не успела ничего попросить, как он ее опередил. «Я услышал вашу просьбу, юноша», — все так же улыбаясь, сказал он, — «и считаю ее правомочной. Кольцо вам сейчас зарядят». Он быстрым шагом вышел из кабинета Гарольда, где мы все еще пребывали. Когда он вернулся, вид у него был хитрый-хитрый. «Интересно», — подумал я, — «с чего это? Герцог явно что-то задумал. И это что-то напрямую вреда нам не принесет. А пользу? Тоже вряд ли. Я бы сказал, что у герцога вид человека, который на виду у всех, но без их ведома устраивает какие-то свои дела». «Отец», — вдруг подал голос Гарольд, — «может, нам стоит покинуть мой кабинет? А то он не настолько просторен». «Действительно», — согласился герцог, и первым вышел из кабинета сына. За ним потянулись и остальные. Последним вышел Гарольд с Луи, о чем-то тихо беседуя. «Я распорядился», — пояснил герцог. «Сейчас придут и зарядят вам кольцо. Я думаю, что это не займет много времени». «Спасибо», — поблагодарила его мама, а я просто поклонился. Пока шел тот, кто должен был заряжать мне камень, герцог с матушкой говорили о болезни Гарольда. Я слушал их краем уха, потому что ничего интересного для меня там сказано не будет. А вот что было интересно, так это неожиданное поведение семейного мага-лекаря. Почему никто не обратил на него внимания, я не понимаю. Хотя, может, и обратили, только не стали показывать. Кочерышка явно нервничал. Это было заметно даже мне. Он подходил то к Гарольду с Луи, о чем-то до сих пор шепчущихся, и, молча постояв, отходил к маме с герцогом, но, наткнувшись на ее недоумевающий взгляд, вздрагивал и отходил, возвращаясь к Гарольду с Луи. Наконец наше ожидание было вознаграждено. Но представьте мое удивление, когда в открытую дверь вошли три, ну, я бы сказал, леди. Две были молодые, наверное, примерно моих лет. Хотя одна, рыженькая, была постарше, а другая со светлыми, даже для блондинки, волосами помоложе. Мне кажется, что это они были в зале в тот момент, когда матушка ломала челюсть барону Ардуну. Только вчера я их не разглядел бы, слишком зол. Увидев их, я почувствовал, как у меня перехватило дыхание. Девчонки были красивы. Нет, не так. Девчонки были очень, просто бесподобно красивы. Каждая по-своему, но ослепительно. Почему-то в этот момент мне подумалось, что Амалия не такая уж и красавица, как себя мнит. Да, вот что с нами делает красота. Но тут я обратил внимание и на третью даму. Их сопровождала дама лет 40, с приятным лицом, с мягкими чертами и удивительно живыми умными глазами. Герцог, улыбаясь и искоса поглядывая на меня, представил нас пришедшим. Вот это да! Оказывается, заряжать камень мне будет дочь герцога Энария, которая пришла со своей подругой и любимой фрейлиной Магдой Ванхайм. Вот интересно, а чего это герцог так хитро на меня посматривает? Я не понял, он что, пытается нас свести? Меня и свою дочь? Да ну нафиг, так не бывает, потому что это полная нелепица. Где я и где герцог? А тогда я вообще ничего не понимаю. Люди, объясните мне недалекому, что тут происходит? Добавила паники мне и матушка, которая со все возрастающим недоумением смотрела на эту картину. И когда я совсем уже было решил, что пришла пора начинать паниковать и быстро бежать из дворца, все вдруг успокоились. Герцог перестал хитро на меня коситься. Мама перестала подозрительно поглядывать на герцога и трех пришедших леди. А меня посетила мысль, что если бы герцогу что-нибудь было нужно, он бы об этом сказал прямо или просто приказал. Я же его подданный. И я успокоился. «Волан», — обратилось ко мне рыжеволосое чудесное создание, — «давайте камень, который нужно зарядить». И она протянула ко мне свою изящную ручку. Замялся я. «Понимаете, маркиза, дело в том, что камень в кольце. Мне его достать?» Маркиза улыбнулась, а ее подруга прыснула, но быстро прикрыла лоб ладошкой. Я поразился плавности и грациозности этого движения, но дальше восхищаться мне не дали. «Нет», — пояснила маркиза, — «это не важно. Просто заряжается камень, и не важно, где он находится». «А, понятливо», — покивал я головой и вытащил из кармана выигранное мной в поединке кольцо и положил его в протянутую ко мне девичью руку. Энария взглянула на кольцо, потом перевела взгляд на меня. «Я знаю это кольцо», — строгим голосом сказала она. «Герр, откуда оно у вас?» Я напрягся. Если она так любит своего брата, то почему вчера никак не отреагировала ни на мамину пощечину, ни на мое последующее предупреждение? Она же все видела и не возмущалась, так почему теперь? Я его выиграл, маркиза. Я решил не врать и не изворачиваться. В конце концов, я себя виноватым не считал. Да? Сарказм в голосе дочери барона, кажется, можно было потрогать руками. «И у кого, позвольте узнать, и в какую игру?» Я тяжело вздохнул и взглянул на герцога. Тот разговаривал с моей матушкой и совсем не обращал на нас внимания. «Выиграл я его у вашего брата Ардуна». Скрывать правду не имело смысла. Наверняка во дворце уже все были в курсе. «А игра называлась «Тук-тук, кто там?»» Я хмуро посмотрел на дочь герцога. «Странно», — растерянно проговорила Энария. «Раньше у этого перстня был другой хозяин. «Хорошо, простите за подозрение, герр Волан, и возьмите перстень обратно. Камень я уже зарядил». «Так быстро?» — невольно вырвалось у меня. «Спасибо». Эннаре ничего не ответила, просто вежливо кивнула головой, и, попрощавшись со всеми, дамы быстро нас покинули. Мама, тоже закончив разговор с герцогом, засобиралась домой. Герцог опять распорядился о провожатом, который и вывел нас из дворца. Всю дорогу до дома мама о чем-то размышляла, периодически хмурясь, а я шел и с мечтательной улыбкой вспоминал дочь герцога и ее подругу. Вот все же красавицы они. Я даже не могу сказать, кто из них мне больше понравился. А когда мы пришли домой, во дворе я увидел Криса. «Волька!» — радостно заорал Крис, увидев меня. «Пошли на рыбалку!» И, видно, заметив возможность отказа, написанную на моем лице, добил. «Ты же обещал!» Я сдался. Действительно обещал. «Ну, хорошо!» — вздохнув, капитулировал я. «Завтра!» На завтра Крис примчался ко мне с утра пораньше. Я, зевая, появился в гостиной, где он, сидя за столом и уплетая сделанный для него матушкой бутерброд, можно сказать, терпеливо ждал меня. «Так, Крис, на рыбалку идем втроем», — категорично заявил я. «С рыком?» — не переставая жевать, а только чуть уменьшив скорость движения челюсти, спросил Крис. «О как! А ты откуда рыка знаешь?» — удивился я. «Так вчера познакомились». Крис сделал глотательное движение и освободил рот. Скорость речи тут же возросла. «Пока я тебя ждал, ужас как долго, мы и познакомились. А чё, нормальный такой пацан, пусть идет, я не против. Только это, Волька, у меня на него удочки нет». «Я возьму, у меня есть», — успокоил я его, тоже хватая бутерброд со стола. «А где он?» — забеспокоился Крис. «А то уже идти пора, иначе утренний клёв пропустим». «Сейчас выйдет. Когда я уходил, я сделал паузу, чтобы переживать большой кусок, он уже заканчивал одеваться». Тут в гостиной появился Рык. Тоже ухватил бутерброд, и какое-то время мы втроем были заняты едой. Доев бутерброды и запив их принесенным мамой чаем, довольные, мы вывалились на улицу, прихватив снасти для подлёдной рыбалки. «А где рыбачить будем?» — поинтересовался Рык, как только мы вышли на улицу. «А около развалин замка», — ответил Крис. «У нас с Волькой там место заветное есть. Там рыбы всегда, жуть как много». «Хм», — нахмурился Рык, — «около развалин, значит». «Ага», — радостно осклабился Крис. «Ребят», — осторожно предложил Рык. «А давайте в развалины заглянем». «А нафига?» — живо поинтересовался Крис. «У нас в трущобах ходят упорные слухи, что в развалинах есть необнаруженная тайная комната, куда якобы снесли немалое богатство, после чего маг запечатал ее, и вход в нее стал невидимым». Кратко изложил суть легенды, ходящей в трущобах Рык. «Ну и фиг ли тогда искать, если вход все равно не видим?» Скептически отнесся к услышанному Крис. «А вдруг мы сможем увидеть?» — предположил Рык. «Мне одно непонятно», — влез я в их диалог. «Почему эти слухи ходят только в трущобах? Ведь если такая комната действительно была, то слухи о ней ходили бы по всему городу. Непонятно». «А может...» — начал робко мой сосед по комнате. — От того, что несколько человек из трущоб пропали именно там? — Это где? — удивился Крис. — В тайной комнате? — Нет, — терпеливо разъяснил орк. — В таких, на первый взгляд, безопасных развалинах замка. — А откуда вы узнали, что они пропали именно там? Скепсиса в голосе Криса было много, но Рык не обратил на это никакого внимания. — А оттуда? — Они сами сказали, что идут туда. «Ну и что? Может, не дошли? Или, — продолжал сыпать предположениями Крис, — может, побыли там и ушли куда-нибудь другие трущобы?» «Нет», — помотал головой Рык, — «шли не поодиночке, а вот пропадало время от времени по одному человеку. Остальные возвращались». «Ну», — не сдавался Крис, — «а может, они сами их убивали, а потом договаривались между собой говорить, что те пропали». На мой взгляд, позиция Криса была более реальной, но было что-то в словах Рыка, что не давало так просто от них отмахнуться. Все-таки что-то с этими развалинами было не так. Была там какая-то тайна. Была. Во мне начало просыпаться любопытство, сильно замешанное на зуде исследования. Я усилием воли задавил этот порыв, пообещав себе при появлении возможности походить по развалинам и повнимательнее поглядеть по сторонам. Вдруг до чего-нибудь увижу. «А у вас в слухах не говорится?» — поинтересовался я. «Они все пропали в разных местах или в одном?» Крис насторожился и с нетерпением ожидал ответа. Ответ его разочаровал, потому как ставил под сомнение его такую стройную теорию. «Так в том-то и дело, что все они пропадали в одном месте», — ощутив мою заинтересованность, начал горячиться Крык. «Все примерно в одном месте, в подвале». — Ладно, — подвел я черту под разговором, — посмотрим. Будет возможность, сходим, глянем, что там и как. Возможность представилась буквально через пару часов. Клева не было от слова совсем. Создавалось такое впечатление, что всю рыбу из реки уже выловили. — Завтракает, наверное, — мрачно пошутил Рык. — Вот поест и начнет клевать. Никто его шутку не поддержал. Мы сидели на маленьких табуреточках на льду. Было не холодно, но скучно. Чем плоха рыбалка, так это тем, что если клёва нет, то заняться абсолютно нечем. Стоически выждав еще час, я не выдержал. «Эй, Рык, может, сходим в развалины, посмотрим, что там такое в подвале?» — предложил я. «А давай!» — сразу же загорелся орк. «Крис, ты с нами?» «А?» — непонимающе посмотрел на орка Крыс. «Наверное, опять весь в своих мечтах пребывает». «Я говорю», — повторил Рык, — «ты с нами пойдешь в развалины смотреть?» «А, нет», — замотал головой Крис. «И вам не советую, только время зря потратите». «Так все равно не клюет», — настойчиво уговаривал орк. «А так хоть развеемся. Да и вдруг все же что-то стоящее найдем». «Не», — Крис железно стоял на своем. «Глупости все это. Я лучше половлю. Вдруг все-таки клюнет. Тогда на ужин мамка рыбки нам нажарит». «О!» — меня осенило. «Рык, давай сюда свою удочку». Я взял свое удилище для подледного лова, прихватил табуретку и подошел к Крису. Туда же подтянулся и Рык со своей удочкой и табуреткой. «Рык!» — попросил я, показывая на лед рядом с пробитой Крисом лункой. «А сделай-ка рядышком еще пару лунок». Орк, сразу сообразив, зачем это нужно, молча взял инструмент и начал вертеть во льду дырки. «А это зачем?» — поинтересовался Крис. «Крис», — начал я объяснять, — «мы с Рыком все же хотим сходить в замок. А пока нас не будет, ты посторожи наши табуретки и удочки, ладно?» «Хорошо», — согласился Крис, но по его лицу было видно, что он так ничего и не понял. «Ну вот», — продолжил я. «А пока нас не будет, чтобы удочки не простаивали, ты на наши тоже лови, хорошо?» «Ага», — обрадовался было Крис, но потом сник. «А можно я ту рыбу, что поймаю на ваши удочки, себе возьму?» «Конечно», — ответили мы с Рыком хором, потом переглянулись и засмеялись. Побродив с Рыком с часик по подвалу, конечно же, ничего не нашли. И уже совсем было собрались вылезать, когда мне пришла в голову мысль. «Мы же все просто смотрели. Я имею в виду обычным взглядом. А у меня теперь есть возможность посмотреть и магическим». «Рык, погоди!» — остановил я товарища, уже было вознамерившегося вылезать из подвала и даже уже ступившего на нижнюю ступеньку лестницы. «Чего?» — тут же заинтересовался Рык, но ногу со ступеньки не убрал. «Да я хочу еще кое-чего глянуть», — — расплывчато объяснил я. «А чего?» «Вот тут мой товарищ заинтересовался и подошел поближе ко мне». Я ему не ответил, а вместо этого включил магическое зрение и начал не спеша обследовать подвал по новой. Заинтригованный Рык внимательно наблюдал за мной, но вопросов не задавал. Так мы миновали несколько комнат или малых залов, прошли несколько коридоров, и у меня появилось ощущение, что все-таки слухи и легенды на пустом месте не возникают. Мы так и двигались. Я впереди, а Рык чуть сзади и сбоку, когда в очередном коридоре я заметил некую странность. Один из камней в стене, примерно на уровне моей головы, ну, может, чуть ниже, имел какой-то светящийся рисунок. Я остановился, выключил магическое зрение и посмотрел в том направлении. Ничего. Стена как стена, никаких светящихся рисунков. Я опять включил магическое зрение. Нет, все-таки рисунок есть. Нужно только подойти поближе. Внимательно осмотрев пол, потолок и стены на предмет возможных ловушек, я хмыкнул. Вот еще бы знать, как они выглядят. Но пока в магическом зрении для меня все было как обычно. Поэтому я, пожав плечами и мысленно пожелав себе удачи, двинулся вперед. А Рык, который все так же молча переминался с ноги на ногу, пока я стоял в раздумьях, двинулся следом. Подойдя к заинтересовавшему меня камню, я понял, что то, что я видел, это не рисунок, а какая-то руна, светящаяся зеленым светом. Причем зеленый цвет был не таким, как у матушки. У нее он был темнее и менее насыщенный. А здесь был яркий, сочный зеленый цвет молодых, только что распустившихся листочков. Очень красиво. Единственное, что меня напрягало, это руна, а точнее то, что она обозначала. А если быть еще точнее, то я не знал, что она обозначала. Может, она предупреждает, что через эту стенку нельзя лезть, а можно только плевать. Да все что угодно она может обозначать, хотя то, что она зеленого цвета, наводило на мысли, что, скорее всего, эта руна активирует не боевое заклинание. С другой стороны, встраивать лечебное заклинание в стену — это уже чересчур. Я представил, как человек, чтобы вылечить зубную боль, начинает тереться лицом о стену и весело хмыкнул. Рык, который, видимо, устал просто стоять позади меня и глядеть, как я рассматриваю голые камни, отошел и начал крутить головы по сторонам. Я немного поразмышлял и решил, что никакого зла изначально эта руна нести не должна, а потому смело протянул руку к камню. Но не дотронулся. В последний момент я вспомнил, что Рык говорил о нескольких пропавших. А вдруг эта руна и поспособствовала их исчезновению? Если все так и обстоит, то торопиться не надо. Нужно как следует подумать. А то можно куда-нибудь влипнуть так, что потом будет больно об этом вспоминать. Я немного помялся. Протянул руку и осторожно одним пальчиком провел по камню. Ничего не произошло. Я постоял, подождал. Тишина. Точнее, не тишина. Где-то рядом сопит Рык, да и ходит он не бесшумно. А вот мой безумно храбрый поступок, как я саркастически обозвал взаимодействие моего пальца и камня, никаких изменений не принес. Я повторил, но провел пальцем чуть дальше по камню. Никакой реакции. Я осмелел. Вытянув палец, я аккуратно, еле прикасаясь, обрисовал горящую зеленым светом руну. И опять ничего. Я совсем осмелел, положил на камень ладонь и провел ею по поверхности, слегка нажимая на камень. Вот же. Я слизнул кровь с пальца. Было не больно, просто неожиданно. Вроде бы нормальный камень. А вот поди ж ты, какой-то острый выступ на нем все же был. И тут я обратил внимание на руну. Она все так же светилась, только начала менять свой цвет. Она последовательно светилась то белым цветом, потом золотым, потом красным, потом оранжевым, потом желтым, потом сменила цвет на зеленый, потом пошел синий, потом фиолетовый, потом коричневый, и закончилось все это черным цветом. Я стоял, не дыша, не понимая, что происходит, о чем не преминул поведать вслух. «Ты чего?» — отвлекся от своих исследований Рык. «Да стена, сволочь, светится!» — ляпнул я, не подумав. «Волан, ты как себя чувствуешь?» — с какой-то преувеличенной заботой вдруг спросил мой товарищ. «Да нормально я себя чувствую», — огрызнулся я. «Я просто хочу понять, что все это значит». «Да что все это?» — начал заводиться Рык. «Ты стоишь и минут 10 смотришь на пустую стену. А потом еще начинаешь водить по ней пальцем. Это нормально? И еще при этом намекаешь, что что-то происходит». «Да я не намекаю, я говорю прямым». И тут до меня дошло, что я практически признался, что могу видеть то, чего не видят другие. «Ох, ё, вот это я попал. И ведь после того, как мы выйдем из развалин, мне придется что-то Рыку говорить. А потому нужно срочно придумать что». Я как раз над этим раздумывал, а Рык как раз направился ко мне, когда все и произошло. Пол подо мной исчез, и я почувствовал, что падаю. Это было настолько неожиданно, что я успел только экспрессивно выдохнуть. «Твою!» А слово «мать» я смог добавить уже после приземления. Мне повезло. Я при падении ничего себе не сломал, хотя синяков набил изрядно. Да, побаливали ступни ног, на которые я, к счастью, и приземлился. Но ничего страшного. Двигаться я мог и довольно уверенно. В дыре на потолке я увидел испуганно озабоченное лицо Рыка. «Волан! Волан, ты там как, живой? Волан!» «Да нормально все, только ноги ушиб. Мне бы выбраться отсюда!» Немного нервным голосом попросил я. Лицо Рыка исчезло. А когда оно вновь появилось, я был поглощен исследованием помещения, в котором оказался, как я думал, волей случая. «Волан, ты еще здесь?» — задал абсолютно идиотский вопрос мой товарищ. Как будто я мог выбраться самостоятельно. До потолка тут метров 5, и я просто не допрыгну. «Слушай, Волан», — не обращая внимания на мое брюзжание, — сказал Рык, — «здесь ничего такого нет, чтобы помочь тебе выбраться. Я не нашел ни кусков веревки, ни длинной палки. Я сейчас Криса отправлю за отцом, а сам пока буду сторожить». «Нет», — я был категорически против путывать сюда еще и Криса, — «ты сам сгоняй за батей, а я отсюда все равно никуда не денусь, поэтому спокойно дождусь вас. Крису ничего не говори, у него язык длинный. А нам не нужно, чтобы все знали, что мы нашли в замке неисследованное помещение». «Угу, понял», — согласился со мной Рык, и его лицо исчезло из дырки в потолке. «Ну ладно», — сказал я сам себе. «Пока никого нет, а время, наоборот, есть. Можно спокойно посмотреть, куда это меня уронило, и что здесь таки интересного имеется». Света было немного. И видно было только, что через несколько метров коридор заворачивал. Я создал светляк, как показывала мама, и не спеша пошел вперед по коридору. Светляк плыл впереди меня, но не вплотную, а я его отодвинул от себя на пару метров. Силы я в него влил совсем мало, поэтому он не ослеплял, а только чуть подсвечивал дорогу впереди. Сначала ничего интересного не попадалось, и до поворота я дошел довольно быстро. Зайдя за поворот, я остановился и посмотрел вперед, насколько хватало светляка. В принципе, все было спокойно. Только вдалеке, метров 30 впереди, валялась какая-то куча чего-то. Я начал двигаться очень медленно, тщательно осматривая пол, потолок и стены перед собой в поисках возможных ловушек. Но так их и не обнаружил. Подойдя поближе, я понял, что куча, которую я заметил, выйдя из-за поворота, была чьими-то костями. Скелет явно принадлежал воину, так как лежал в куче ржавого насквозь железа. Ржавого до того, что меч, ножны которого от старости превратились в труху, был весь в дырках, и через них просвечивал каменный пол. Да, досталось этому воину серьезно. Шлем был сильно смят, а череп, во всяком случае то, что было сразу видно, был расколот, по-видимому, тем же ударом, что и смял шлем. Интересно, чем это его так приложили, и кто был способен ударить с такой силой, что смял железный шлем, как хлебный мякиш? Ничего интересного для себя не заметив, я, не трогая останки, аккуратно пошел дальше. Кто знает, что там будет, если этому воину так досталось, то вполне возможно, что впереди меня ждет то, с чем он не смог справиться. Эта мысль серьезно охладила мое желание двигаться дальше. Но немного поразмышляв, я решил, что если здесь когда-то что-то и было, то оно уже давно сдохло от голода. Помявшись, я все же двинулся вперед, еще тщательнее осматривая путь. Но все было спокойно, и я потихонечку расслабился. Ровно до того момента, как зашел за очередной поворот коридора, который случился метров через 50 от первого поворота. Дело было в том, что, зайдя за поворот, я уткнулся носом в дверь. И это была не разваливающаяся от старости дверь, а отлично сохранившаяся, надежно укрепленная металлическими полосами, даже на вид тяжелая дубовая дверь. Я немного постоял перед ней, раздумывая, что мне делать, а потом, мысленно пожелав мне удачи, просто толкнул ее рукой. Дверь отворилась тихо, без скрипа. Волосы у меня на голове встали дыбом, и я заорал во всю силу своих легких.